Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Прослушайте наше объявление. 19 декабря Никола Угрешский Ставропигиальный мужской монастырь отмечает день своего небесного покровителя, святителя чудотворца Николая. В этот день праздничное богослужение в монастыре возглавит патриарший местоблюститель, высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, в сослужении сонма архиереев. Наместник монастыря с братьями приглашают всех желающих разделить радость праздника в совместной молитве на божественной литургии, которая начнется в 9 часов утра. В 8:30 будет совершен водосветный молебен. Проезд до монастыря, станция метро Кузьминки, на автобусе номер 470, до города Дзержинский, остановка площадь святителя Николая. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажи, обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51. Центр «Православная семья», работающий по благословению святейшего патриарха Алексея II, приглашает вас в воскресенье 21 декабря в 17 часов на встречу с православным психологом, директором Института демографической безопасности Ириной Яковлевной Медведевой. Тема беседы «Родители и дети в современном мире». Встреча состоится в актовом зале издательского совета Московской патриархии по адресу улица Погодинская, дом 20, корпус 2. Справки по телефону 545-9000, повторяю, 545-9000, или на сайте правсемья.ру. 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, вас ждут на творческом вечере актрисы и поэтессы Виктории Лепко. Помимо стихов и рассказов известной актрисы прозвучит старинная и классическая музыка. Начало вечера в 19 часов. Адрес Славянского культурного центра, Черниковский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская. Справки по телефону 953-01-68. Повторяем, 953-01-68. С 25 по 30 декабря и 8-9 января Фонд славянской письменности и культуры распахнет свои двери для маленьких москвичей. В концертном зале для детей будет показан рождественский вертеп «Сказка о Рождестве». Кукольный спектакль повествует о приходе Господа Иисуса Христа в мир, затем к новогодней елке детей пригласят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. В игровой программе каждый ребенок сможет прочитать новогодние стихотворения. Все маленькие гости получат сладкие подарки. Билеты продаются в кассе фонда. Телефон 953-01-68. Повторяем, 951-01-68. Скидки на коллективные и групповые заявки. Начало программ в 11 и в 14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская, Новокузнецкая. Братья и сестры, паломническая служба «Паломник» при Троицком благочении Москвы приглашают встретить Рождество Христово на Святой Земле. Срок поездки с 5 по 12 января 2009 года. Справки в Москве по телефонам 518-64-24. Повторяем, 518-64-24. Дорогие братья и сестры, 20-21 декабря паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в Свято-Веденской Оптиной пустыне. Мы с вами помолимся у мощей преподобных отцов наших старцев оптинских, помолимся и в часовне над могилками оптинских новомучеников. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. «Помни последнее твое, и вовек не согрешишь», — говорит Святое Писание. Сегодня мы говорим о памяти смертной. Жизнь нам постоянно напоминает, что мы смертны, и часто смерть приходит внезапно. Батюшка, вот возможно ли подготовиться к смерти, и не приведет ли память о смерти, как нас призывают святые отцы, церковь, к состоянию уныния? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для верующего человека нет смерти. Для него смерть – это сон, это переход в вечность. Но прежде чем сказать о смерти, надо знать, есть ли Бог. Я кратенько скажу, что о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь, это океан любви. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Для того, чтобы хоть чуть-чуть дольше как-то приблизиться, или когда враг отнимает у нас веру, можно из видимой природы узнать, что Господь есть. Каким путем? Сколько миллиардов людей было до нас, и сейчас 6,5 миллиардов людей, и сколько еще будет? Все разных лиц, все разных характеров, и каждый человек неповторим. И у всех отпечатки пальцев разные. Разные голоса. Мы по телефону слышим, узнаем, кто нам звонит. У всех разные глаза, разные носы, все разное. Сколько миллиардов было и есть животных, птиц и рыб, все разные по характеру, и ни одного из них нет повторимого. Сколько цветов, сколько растений, сколько деревьев, сколько снежинок, ни одной из них нет повторимой. Все новое, новое, новое Господь создает. И когда человек, ученый, изучая эту природу, он проникает в ее тайны, он восхищается, как же мудро и разумно устроена природа. А все разумное строится разумом. Этим великим разумом является Господь. Господь такой велик, и так Он любит человека, что нам Господь еще приготовил, помимо видимого мира, духовный мир. Он приготовил нам новое небо, новую землю. И сколько миллиардов было людей, все перешли в духовный мир. И мы должны все до одного человека умереть и воскреснуть для вечности. Тот человек, который верит в Бога, и он живой душой, то есть через покаяние, через молитву, через святое причащение, через все таинства, человек внутренне меняется, он оживает. Оживает не телом, а душой. И вот такой человек, который сейчас находится на земле, и постоянно ему хочется общаться с Богом, любить Его, постоянно в молитве находиться, читать книги духовные, Евангелия, святых отцов, общаться с людьми, и разговоры только о Боге, о спасении души. И эта душа живая. Ну, то есть, как вот мы видим, что человек, когда живое тело, ему постоянно хочется кушать пищу, пить воду. Он живой. А тот человек, который заболел, у него отвращение от пищи, от всего. А когда он уже умер, он не нуждается уже в пище. Он лежит в гробу. Вот точно так же и человек духовно. Когда он живой, он и в церковь постоянно ходит, и посты соблюдает, и молится, и кается, добрые дела совершает. То есть он живой. А когда он духовно заболел, он уже в церковь не ходит, не кается, не молится. И если даже заставляет себя, через силу там перекрестился, и все, это очень плохо. Но Господь все равно, Он же Отец наш, Он любит нас, Он ждет нас, когда к Нему мы будем обращаться, чтобы оживить нас, потому что Он нам дал великий дар, это свободу. И эту свободу Он у нас отнять не может. И Он всем простирает руки, с креста принимает свои объятия, если кто к Нему обратится, покается. Поэтому Господь всех нас любит. Он наш Отец. Это об этом забывать не надо. Как бы человек ни пал в грехи свои, он всегда должен, если падать, головой вперед. То есть встать, покаяться опять вперед и вперед. Потому что церковь, она земная, церковь воинствующая. Идет борьба сатаны с Богом за душу. Поэтому мы должны обращаться только к единому Богу, просить Его помощи. А Господь всегда поможет. Ну и хотелось бы отметить, что мы все воскреснем до единого человека. Вот Христос, это Бог, пришедший во плоти, Он умер на кресте и третий день воскрес. Явился к ученикам при закрытых дверях, с ними вкушал пищу, пил воду, и через стены он удалился. Вот точно такую же плоть каждый человек будет иметь после всеобщего воскресения. Конечно, не точно такую плоть, но имеется в виду, это же Бог, а мы все-таки все воскреснем. И в том мире, в духовном, там смерти не будет. Там будет полнота жизни для тех людей, которые здесь служили Богу. Украсили свою жизнь добрыми делами. Эти люди научились уже здесь на земле смиряться. Все то, что постигает человек в этой жизни, и скорби, и болезни, и тюрьмы, и всякого рода нападения, и грабежи, и пожары, он все предает в руки Божьи. Господи, да будет воля Твоя святая. Вот таких людей Господь любит. Потому что они надеются только на Бога. И, конечно, такой человек себя уже здесь духовно готовит в вечность. И для такого человека смерти нет. То, что он телом замирает, это как бабочка, святитель Иоанн Златоуст говорит, она проходит три стадии. Гусеница в куколке, и из куколки вылетает бабочка. Если, конечно, гусеница в куколке живая, а если она мертвая, конечно, она не вылетит оттуда бабочка, она просто сгниет. Но сгниет эта бабочка, а человек-то не сгниет. Он может ожить для смерти вечной, духовной. То есть он телом будет живой и душой живой, то есть душа соединится с телом, и тело будет бессмертным. И тело это будет вечно страдать, вечно мучиться. И вместе с телом будет мучиться душа. Но правда, тело будет духоносное. О том, что мы все воскреснем, свидетельствует вся природа. Я где-то бываю в доме осенью, смотрю в коридорах, столько много мух. Смотрю, не засохшие. Если их взять метелкой, собрать в кучу и в какую-то коробку и просто накрыть. А когда весна придет, и вдруг через окно тепло, и они все в этой банке живут. Хотя вроде бы все они умерли. Мы также видим, вся природа замирает. Особенно сейчас осень глубокая. Я так вот замечаю, что через каждый месяц когда выпал снег первый, ну, я всегда так думаю, вот в этом году снег выпал когда? 20 ноября. Значит, 20 декабря или 21 окончательно выпадет снег. Думаю, на день моего ангела, святителя Амбросия 20-го, должен, может быть, первый снег выпасть. Не первый, а имеется в виду окончательный. Но, правда, сейчас погода вся меняется. А меняется от того, что человек меняется в худшую сторону или в лучшую сторону, а природа, она на 100% зависима от поведения человека. Поэтому, когда человек был свят в Эдемском раю, так все было прекрасно. И смерти не было, и тления не было, все в изобилии было. А как только согрешил человек и не покаялся, и вся природа стала страдать и мучиться. Не только природа внешняя, растительная, но все животные стали мучиться. И, конечно, они ждут и вопиют, когда же человек покается и исправится. У нас есть вопрос. Мы слушаем, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, матушка Иоанна. Благословите раба Божия сердце. Господь тебя благословит, Сергей. Вот существует такое выражение. Много званных, но мало избранных. Ну, видимо, существует и более глубокий смысл этого выражения, чем кажется на первый взгляд. Поясните, пожалуйста. Спасибо вас, Господи. Ну, святитель Феофан Затворник говорит, что благодать у нас одна, но она делится на три вида. Есть благодать призывающая, благодать вторая обращающая, и третья благодать освящающая. Благодать призывающая, Господь всех призывает. Но некоторые люди способны слышать, а некоторые нет. Обращающая, когда человек пришел к Богу, покаялся. А третья благодать – действие, когда человек духовно освящается. Хотя Господь и говорит, я стою у сердца и стучу, и кто откроет дверь, к тому войду. Это не значит, что вот Господь пришел, в сердце постучался и ушел. А Господь смиренно стоит у сердца и ждет, когда же человек освободится от всех своих страстей и обратится к Богу, к своему небесному Отцу. И Господь такой смиренный, что Он не взламывает дверь, как разбойник. Он стоит и ждет. Ну вот наши заботы земные, деньги, музыка, телевидение, радио, газеты, все земное, оно так забивает наш разум и наше сердце, что мы не слышим, что Господь стучит. То есть мы так увлекаемся этим, даже вот мы даже не чувствуем, что у нас сердце стучит. А если так вот успокоиться и прислушаться, да, все внимание обратить, сердце стучит. Вот таким путем, если мы все сосредоточимся на Боге, мы услышим, как Господь стоит у нашего сердца и стучит. То есть благодать Божия призывающая. Много званных, но мало избранных. Имеется в виду, кто откликнется на зов Господний. И Господь призывает нас через Священное Писание, через добрых людей, которые могут нам сказать о Боге. Ведь случаев в жизни у нас не бывает просто так, больших, малых, до мелочей. Везде промысел Божий. Вот я за 70 лет просто на практике увидел, сколько было бед всякого рода, демонические силы, сколько скорбей давали, сколько неприятностей и зла. Я увидел, что это зло Господь превратил в добро. И в книге Бытия мы, допустим, читаем, когда Господь зло превращает в добро. Вот праведный Иосиф, его продали в Египет. Сделали зло, братья. А потом оказалось, что Господь его там вразумил, благословил, и он спас народ от голода. И спас также и братьев его, которые сделали зло. Поэтому, когда нам делают зло, мы Бога благодарим, не ропщим, никого не обвиняем, то Господь это зло превращает в добро. Может быть, у нас и много зла будет в жизни. Очень много всякого неприятного. Если мы перетерпим, после этого будет утешение. А знаете, какое утешение? Самое прекрасное. Это знают только подвижники, те, которые это все перетерпели. Господь им дает великий дар. И этот дар его не видно. Господь дает душевный мир, тишину, покой, радость, любовь. Это все духовное. А самое главное, это вечность нам Господь дает после смерти. Но Господь так дает человек, что он уже здесь предвкушает обитель рая, душевный мир и покой. Вот представьте себе, а тот человек, который не имеет здесь мира и покоя, весь в гневе, в зле, слово сказал, он даже не понял, уже вспыхнул, весь день не разговаривает, а может и годами не разговаривать. Это же болезнь души. Мы даже и точно не признаем, в какую же мы грязь впали. Из этой бездны нам трудно вылезти. Конечно, мы видим, что там ножка заболела или сердце. Это мы сразу чувствуем. А то, что душа больная, где только не коснуться, все же взрыв. Вот это плохо. Поэтому много званых, но мало избранных. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, матушка Иоанна. У меня вот такой вопрос. Я в одной книге прочитала, что человеку прощаются все грехи, кроме трех. Это Иудин грех, гордыня и хула на Духа Святаго. А вот не могли бы вы, батюшка, рассказать, что это за грехи, хотя бы кратко? Ну, самое главное, на Духа Святаго. Потому что многие порой это не понимают, что это такое. Но если мы читаем в Евангелии, там четко написано, когда Господь исцелял людей, прокаженных очищал, слепые, хромые, глухие слышали, мертвых воскрешал. Они в это не верили. Говорит, он действует силой духа злого. А Господь что говорит? Я действую не силой злого духа, а Духом Святым. И вот когда человек явно видит, что это Духом Святым, и он это не верит, это хула против Духа Святаго. Ну, для примера. Человек больной, можно сказать, с головы до ног прокаженный. Он приехал в Сергию Лавру, к преподобному Сергию, приложился, вышел совершенно чистым. Но преподобный его вылечил, то есть Господь по молитвам преподобного Духом Святым его исцелил. И вдруг он говорит, а ничего, это не преподобный, это случай такой. Это случайно все. Но мы говорили, что случаев нет, ни больших, ни малых, до мелочей. И человек пошел против Бога, против церкви. Ведь же были времена такие, после революции. Давай храмы разрушать. И это хула против Духа Святаго. Человек знал, но пошел против. Те люди, которые видели, что Христос исцелил, воскресил Лазаря, который 4 дня в гробу был, от него уже смердило. Они видели и сказали, что кроме Бога этого никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Это хула напротив Духа Святаго. Против Духа Святаго. Ну и два греха, батюшка. Гордыня и Иудин грех, говорят, якобы тоже не прощается. Но гордыня же, если покаялся человек... Гордыня человек, если покаялся, да, и стал смиряться. Вот. А каким путем стал смиряться? что Господь создал землю, из земли Господь создал человека, дал все способности, и жизнь, и душу, и человек это все себе присвоил, какая я красивая, какой я красивый, какой я мудрый. Это же все Божье. Тебе Господь временно дал для того, чтобы ты мог или могла много-много принести добрых дел для себя, для других. А себе присвоить ничего нельзя. И когда мы так вспомним, а чем мне гордиться? У меня только одни грехи. Что все это Божье. И Господь мне предоставил такую возможность. Ну, для примера. Господь предоставил матушке вот Яне, говорит на радио. Она скажет, ой, я какая ведущая. Да нет, тебе Господь просто предоставил такую возможность. Да. А себе прислать то нельзя. Я себе, конечно, молчу. Мне нечем хвалиться. Вот. Но поэтому гордиться нельзя. Но убийство, человек убил ближнего, Господь сказал, не убей. Это один грех. А когда сам себя убил, это человек самый, что не есть, трусливый, который не ведет борьбу со своими страстями и пороками и кончает жизнь самоубийством. Человек совершил этот грех, он уже в нем покаяться не может. С грехом убийства он идет в тот мир. Я просто как-то думал об этом, и мне Господь дал такую мысль. Вот тело – это одежда нашей души. Но у нас еще есть и одежда нашего тела. И вот если человек, надоело ему жить, он снял костюм свой или платье и повесил в ванной. Или порезал и в теплую воду опустил в ванной. Или с 10 этажа выбросил костюм свой. Ну что, решилась проблема. Как тело было больное, так оно и останется. А поскольку тело – это одежда нашей души, если мы свое тело выбросили с 10 этажа или порезали бритвой в воде, истекли кровью или повесили себя, что, проблема решилась? Ничего подобного. Себя просто загнали в демонические силы. Потому что церковь таких не отпевает и за них не молится. Но, допустим, люди добрые говорят так, что вот человек, если покончил жизнь самоубийством, за него надо молиться, еще усиленнее надо молиться. Конечно, в церкви таких людей отпевать нельзя и на божественную литургию подавать нельзя. Но дома молиться можно, милостями даваться такого человека. И усиленно молиться дома можно. Но это опасность большая. Поэтому человек прожил, который 100 лет, если его спросить, ну как твоя жизнь прошла-то? Он скажет, я не заметил, как она пролетела. То есть, надо это пережить, все пройдет, все будет нормально. Ведь Господь нам дал несколько десятков лет жизни не для того, чтобы здесь наслаждаться. Наркотики употреблять, или водку пить, или матом ругаться, или в игровые автоматы, или в компьютере полностью головой залезть туда и не влезать весь день, или в телевизоре. Ну, мало ли, чем человек занят. Конечно, это нельзя. Как святые отцы учат, мы должны жить, вроде Феофан Затворник говорит, как колесо, которое всем своим существом вверх, а касается только одной точки земли. Вот и мы так должны настроить себя, приучить себя в этой жизни, только касаясь одной точкой, а всем своим существом, всей душой, всей мыслью, всем сердцем, только стремиться к Богу. Это себя надо настроить. Если мы не настроим, мы будем, как это колесо, лежать на земле. И толку нет. Вот на ваш вопрос ответ. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Вот у нас такая проблема. Мы не так давно осветили квартиру. И вот буквально летом нас затопило. То есть у нас стали стучаться вот какие-то вот случаи. Ну, просто вот одно на другое накладывается. Почему вот так вот именно случилось? И, может быть, нам нужно еще осветить квартиру? Или нам что-то нужно пересмотреть в себе? Спаси Господи. Квартира – это наше жилище. Конечно, если осветили квартиру или дом, то должны в этой квартире не ругаться, не психовать, истерик не закатывать, не курить, матерных слов никогда в жизни вообще не говорить, потому что это все скверняется. То есть церковь – это храм Божий, а квартира – это малая церковь. Каждый человек – это храм. Апостол Павел говорит, вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Освятить можно водой святой. И можно каждый день освящать свое жилище. Потому что за день бывает очень много всего нехорошего, негативного. Это будет польза огромная для нас и для тех, кто будет приходить к нам. Особенно в той квартире, где идет молитва, где Слово Божие читается, и когда приходят гости, особенно верующие, душой не чувствуют. Здесь особая благодать, тишина, покой. И люди мирные, спокойные, говорят о Боге, о молитве. Но порой зайдешь к человеку, где нет ни одной иконки, ни крестика, а где там ругались, злились, чувствуешь, что мрак в этой квартире, и там очень тяжело. Вот у нас в Иванове улица Куконкова, и там почти на одном месте по 20 аварий каждый год. Это на компьютере зафиксировано. Венки висят на этом месте. И там скорость 40 километров. И начальник ГАИ приходит и говорит, отец Амросий, вот как помочь? Я говорю, да как, просто давайте освятим это место. Я говорю, у меня уже было таких 7 случаев. Он говорит, ну давай сделаем. Вызвали телевидение. Вот. И собрался народ. Поставили усилитель машина. Ослужили молебен Господу Матерь Божия, Архангелу Михаилу. И прочитал я особую молитву на запрещение на этом месте дьявола. Остановили транспорт. И 100 метров обошли, водой все осветили. Ну и закончились. На меня спрашивает журналист, а что, теперь уже и не будет никаких аварий? Я говорю, не будет. Если человек пьяный будет или по своей воле, то будет. А таких уже аварий не будет. И что интересно, прошло уже 7 или 8 лет. Я интересовался, спрашивал. Больше аварий на этих нет. Хотя газетчик очень интересная. В одной из газет бесы вернулись на место. Никаких аварий не было. Просто вот нужно подковырнуть. Никаких аварий не было. И слава Богу. Есть даже такие места, у нас тоже есть. Долина смерти. С кем не поговоришь, уже все побывали в аварии там. Там тоже осветили. Вот уже лет, наверное, 5 или 6, никаких аварий нет. Я даже и выступал по радио. В Москве здесь даже газета такая была, что много таких мест, где постоянные аварии. Просто надо это место осветить. Ну и журналист, правда, меня спрашивает, а почему аварии здесь бывают? Я говорю, знаете, вот храм, если Господу осветили, и там происходит бескровная жертва. Если храм этот убрали, и на этом месте дом построили, или дорогу, Да мало ли что построили. Ангел-хранитель этого храма, престола, будет стоять до второго пришествия. А если где совершали мессу дьяволу, а потом прекратили, на этом месте построили дом или дорогу, то бес не оставляет места. Он будет постоянно там совершать всякие аварии или в доме убийства, драки, грабежи, насилие, ругань, крик, шум. Там мира и покоя не будет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий и его матушка, скажите, пожалуйста, я не знаю, может, это неправильный вопрос, но вот по поводу освещения квартиры. У нас не освещалось, муж не верит, хотя он крещенный. Ну, я тоже крещенная, я верю, но как-то я больная, не могу ходить в церковь. Но вы знаете, в нашей квартире никогда, ни разу за всю нашу жизнь не было бранного слова. Не было, никто не курит, и ни муж, ни сын, ни внук, слава Богу, никто не курит. И когда приходят друзья, вот институтские еще, то они всегда говорят, как же у вас в квартире легко, и как душа отдыхает. Вот просто вот здесь хочется быть, и не хочется уходить. Все равно... То есть все равно плохо, что некрещенная эта квартира и как-то подействует. Я плохо разбираюсь. Спасибо вас, матушка. Но если в вашей квартире все хорошо, и чувствуют студенты, им приятно, и вам приятно, там не курят, и матом не ругаются. Это все прекрасно, это все хорошо. Но если человек живет верующий, он освещает это место. То есть изгоняется вся нечистота. Даже есть молитва такая, да. Я просто уже на практике пробовал. Вот в дом, а в доме стены обоями заклеены. Там уже несколько слоев обоев. И там мыши. Я однажды ночевал в таком доме. Просто меня позвали осветить. Так они всю ночь не давали спать. Просто бегали. А когда мы осветили этот дом, маслом помазали, хозяйка приходит, все, все ушли, никого нет. Полная тишина. Значит, они, бесы уже знали, вот, что батюшка пришел, и они шум устроили. Недовольны были. И как сеть... святитель митрополит Антоний Блюм пишет, что был такой момент, когда мыши тоже были в доме. И вот я увидел в углу мышку, я пальцем погрозил и сказал, скажи, пойди всем своим сородичам, чтобы уходили. Буду читать молитву. И они все ушли. То есть слово несет энергию. Конечно, если в вашем доме будет молитва, еще будет легче. А если осветите, еще будет легче. Дышать будет, будет хорошо. Ну и, конечно, и мысли хорошие будут, и на душе мир и покой. Ну, на то, что вот, может, муж в церковь не ходит, не молится, это, конечно, плохо. А надо Господа чтить, потому что Господь у нас вызвал из небытия в бытие. Он вызвал нас для вечности. Вся наша жизнь мигом проходит. Вот, допустим, по голосу вас слышу, что у вас уже преклонный возраст. А если немножечко обратиться к себе, и жизнь-то мигом пролетела. А что с собой мы сделаем? Возьмем все то, что мы делаем в этой жизни, и говорим, и мыслим, все запечатляется в вечность на все времена. Вот и представим себе, если мы в своей жизни очень-очень много, каждый день делали добрые дела, говорили только прекрасное, только хорошее, нравственное, всем делали добро, всем говорили только хорошее. Конечно, это все запечатлелось в вечность. А если мы с вами провели жизнь, в церковь не ходили, Богу не молились, матом ругались, и сквернословили, пили, в гордыне пребывали, шумели, кричали, это же все осталось. Я как-то беседовал сегодня с одними людьми. Я говорю, вы сейчас пришли ко мне, мы с вами беседуем. И эта беседа, она запечатлится в вечность. Потому что они начинающие. Я говорю, придет такое время, вы сейчас уедете в Сибирь, в Киселевск, это мои земляки, и вы будете помнить наш разговор, помнить эту исповедь, и потом вы перейдете в вечность, и это у вас останется в память в вечность. Поэтому, если мы делаем плохое или хорошее, все остается в вечность. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, благословите, пожалуйста, батюшка. Господь благословит. Вопрос, раба Божья Надежда. Слушаем вас. Вы знаете, я что хотела спросить. У меня дедушка без вести пропал в августе 1943 года. И я бы хотела уточнить, как правильно поминать дедушку без вести пропавшего? Ну, спаси Господи. Ну, поскольку уже прошло много лет, конечно, молиться как об усопшем. Хотя Господь не мертвых, но живых. У Бога все живые. Вот. Потому что это 43-й год. Он с какого года был? Неизвестно. Уже неизвестно, батюшка, да. Ну, лучше молиться, потому что эта война была. Вот. Молиться за него, как об усопшем. А Господь уже знает. Бог не мертвых, но Бог живых. У Бога все живые. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Батюшка, отец Амбросий, скажите, пожалуйста, вот говорили сейчас в передаче, что пятиконечные звезды – это печать Антихриста, Люцифера. Это так? Вот есть майки с этими звездами, нельзя их носить. Спаси Господи, матушка. Я думаю, разрежете яблоко. Там тоже пятиконечная звезда, а яблоко создал Господь. Это люди, которые начинающие, только начинающие, они придают символику всему, что это символика Антихриста, что вот коммунисты взяли себе пятиконечную звезду. Не обращайте внимания. Допустим, я видел храмы, которые еще до революции, вот в Киеве храм стоит, а там под куполом пятиконечные звезды. Это имеется в виду не те звезды, которые взяли люди, а звезды, которые не говорят о небе, о духовном мире. Так что тут ничего страшного нету. И в голову брать не надо. Особенно не надо брать в голову, что то, что говорят в простом народе. Надо слушать Матерь Церковь. А Церковь, Господь сказал, создам церковь, врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Надо служить Матерь Церковь. А это все простого народа. Те, которые начинающие, они все думают, вот конец, а конец, конец. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Благословите рабу Божию Валентину Болящую. Господь тебе благословит Болящую. Вот я, у меня один вопрос. Вот магазин Софрина находится почти напротив храма Христа Спасителя. Я туда ездила, там продается, все якобы освященное. Вот скажи, я купила свечи, там свечи продаются парафинные и восковые. Я купила восковые свечи. Мне сказали, что они освящены. Можно ли в храме эти ставить свечи или нет? Спаси Господи, матушка. Обычно в храме ставят свечи какие? Те, которые можно приобрести в храме. Вот эти свечи – это жертва, жертва Господу. А если вы взяли свечи, вот где-то воск приобрели и сами сделали, это не жертва храм, хотя это жертва Господу от трудов. Дома могли поставить эту свечку и молиться перед ней. А для храма жертва какая? Вы копеечку дали в храм, эта копеечка пойдет на нужды храма. Это будет полезно. Так что меня тоже спрашивают, вот я в храме купила крестики, иконочка, они освящены? Да, я говорю, ведь все освящается в храме. Когда привозят, допустим, софрины, заносят в храм или вызывают батюшку, надо иконы все осветить, крестики, медальончики. Ну, батюшка выходит, общую молитву читает, освящает иконы и Спаситель, Матерь Божия, Христы. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Дорогой батюшка и ведущая, у меня такой вопрос, которому долго скорблю. Я делала когда-то аборты, но сначала не понимала этого, а теперь очень раскаюсь в этом. Но тоже слышала, что от одного батюшки, что если, мол, вы убили, а теперь хотите вымолить это, значит, получается, что этот грех не вымаливается. А если вымаливается, скажите, то как можно его вымолить? Спаси, Господи. Нет такого греха, которого Господь не простил. Я, допустим, одну девушку встречал. Вот, она забеременела и говорит, хочу дышать свежим воздухом, хочу ходить под небом, под солнцем. А я ей сказал, ну, она имеет в виду освободиться от ребенка. Я говорю, ты не освободись от ребенка, солнца и чистый воздух не увидишь. Тебе нужно что? Покаяться. В этом грехе, который ты думаешь сделать, не делай этого. Потому что убиваешь ребенка в день страшного суда, ты его взрослым увидишь. Ни в коем случае. Ты потеряешь благодать, тебе станет противно. Она не послушала и сделала. Так она до сегодняшнего дня скорбит. Хотя она татарочка, скорбит. Почему? Она уже и солнце толком не видит, и чистый воздух не дышит. Почему? А потому что на душе темно, мерзко. Конечно, это грех, но этот грех надо искупить. Но есть такие люди, которые вот делали аборты, врачи, то они берут детей из детдома и воспитывают их в православном духе. Ну, обычно так духовные отцы, вот в лаврах, они советуют. Те, которые делали аборты, вот чтобы мясо не кушали круглый год. Вот. И договариваться с духовником, он по состоянию здоровья скажет, какое правило вычитывать. Ну, надо подчитывать правила для каждого христианина. Утренний, вечерний, Евангелие, главу, два послания. Там молитва Иисуса, Богородица, Дева, радуйся. И добрые дела творить. Если есть такая возможность, в храм приносить муку, масло, вот, воск можно приносить. Это тоже жертва Господу. И за свои грехи терпеть поношения, оскорбления и со всеми жить в мире. Вот. Если нас постигли какие-то скорби, болезни, скажем, Господи, за мои грехи мне это мало. Значит, мне так надо. Я сама заработала. Слава Богу за все. Слава Богу за все. То есть, чтобы демон не вложил свои мысли. И не роптать, и не отчаиваться, Бога благодарить. Надеяться, что Господь нас простит. Ведь много же людей, которые, как вот, убивали, варвар такой был, убил 300 человек и двух священников, а все-таки он покаялся и такую жизнь проводил, суровую, вместе с животными питался в лесу. Ну и, конечно, его охотники убили, и на его могиле стали люди получать исцеление, святые мощи. Мы в понедельник рассказывали о том, что в Иванове строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня. И просили, кто может, внести свою лепту. Это можно сделать с помощью мобильного телефона, отправив СМС с первым словом «храм» на номер 3132. Запишите, пожалуйста, номер 3132. Посылаем слово «храм», этот номер. И с вашего счета снимется небольшая сумма, около 50 рублей, которая пойдет на строительство этого храма. А можно и по адресу? А можно и по адресу. Вот, кстати, есть вопрос о том, значит, какой адрес нашего монастыря, потому что мы еще тоже говорили и о тюремной миссии, о нашем социальном отделе. Кстати, вот нам тут на радиостанции передали игрушку, мишку. От девочки, девочки Наташеньки, девочка больна ДЦП, имбецильность, как пишут родители, но понимает, что есть дети, которым хуже, чем есть, и чем ей, и просит передать этого мишку, значит, детишкам детского дома. Вот, просит помолиться о Наташеньке, о ее родных. Конечно, мы помолимся в монастыре, попросим наших радиослушателей помолиться о них. Запишите, пожалуйста, адрес нашего монастыря. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Еще раз повторяю адрес. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. И обязательно укажите, на что вы посылаете свои пожертвования. То ли это на храм, на строительство покаянного храма-памятника, то ли это вот на тюремную миссию, на взрослых или на детишек, которые содержатся в изоляторах, в социальных центрах, то ли это для инвалидов, то ли это для детей-сирот, вот, или на, значит, на подписку на газету «Слово утешения». То есть нужно указать, чтобы деньги попали точно по назначению. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Матушка Анна и отец Амуросий. Благословите, Анатолия. Господь тебя благословит. Спасибо, Господь. Можно сравнить нашу жизнь с выпущенной стрелой из лука, учитывая, что потусторонним одна секунда, мы на вечность в потустороннем мире. Можно ли сравнить нашу жизнь, батюшка, с выстрелом стрелой из лука? То есть так быстро пролетает жизнь, как стрела, с одной точки в другую попадает. И мы практически ничего не успеваем понять и осмыслить и сделать. Да, это, можно сказать, пред Богом. Наша жизнь – это одно мгновение. Вот, это ничто. Ну, как сказано в Священном Писании, что тысячу лет пред Богом, как один день, и один день, как тысячу лет, это ничто. Поэтому нам дано очень мало времени подготовить себя в вечность. Потому что мы сейчас беседуем с вами, а ведь все идет в вечность. И ведь придет же такое время, если Господь нам сподобит, мы встретимся в том мире. И друг друга узнаем. Сейчас, может быть, и не видим друг друга, а там все узнаем. Даже по голосу, ой, батюшка Амросий, да, да, мысленно друг друга узнаем. Вот ты нам говорил то-то, то-то, то-то, то-то, да, говорил. Вот. Поэтому и просим, чтобы за батюшек молились после каждой передачи. Особенно мать Яна говорит, вот когда я иду на передачу, у меня сил нету. А когда вот люди добрые помолятся, то мне сразу силы поднимаются. Силы есть. Поэтому мы живем только вашими молитвами и по милости Божьей. Батюшка, вот нам передали записку, просят помолиться о здравии и упокоении. Но я попрошу всех радиослушателей помолиться о здравии, во-первых, архимандрита Амвросия, потому что у батюшки День Ангела в субботу. И матушку Яну. Да, хотя у меня Дня Ангела нет. Спасибо, Господи, за молитвы. Да, батюшка, у вас суббота День Ангела, мы вас всех поздравляем с вашим днем, чтобы вас небесный покровитель, святитель Амвросий Медиоланский. Он, конечно, не оставляет вас всегда, но, скажем, попечение свое не ослабевал над вами. Господь вас укреплял, даровал вам здоровье. Ну, как говорят, это самый трудный день в году. Да, принимать поздравления, гостей. Нет, не столько поздравления, сколько съезжает человек, допустим, 200, там 300, и каждый требует ему внимания. Внимание. Конечно, конечно. О здравии болящих Марии, Игоря, Зои, Нины, Елены, Ольги, Павла, Игоря, Сергия, Александра, Екатерины, Михаила, Людмилы, тяжело болящей Татьяны, тяжело болящей Натальи, болящей Нины и Михаила, тяжело болящей игумени Анны. О упокоении патриарха Алексия, новопредставленных Иерея Михаила, Александра, Виктора, Андрея, Алексея. Батюшка, у нас еще есть вопрос. Мы, наверное, успеем принять. Мы вас слушаем, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Амбросий и матушка Анна. Это раба Божия Ольга. У меня вот такой вопрос. Нет у меня истинного такого покаяния. Я вот каюсь, но опять, как бы, у меня, повторяйте, ну, опять такие грехи. И вот я не знаю, как мне быть. Я вот чувствую, что, ну, не такаясь, не от сердца это идет, вот это покаяние. Спасибо, а хотелось бы действительно... Спасибо, Господь, матушка. Мы будем каяться до самой смерти. Ведь каждый раз, когда мы готовимся к исповеди, должны каяться так, как будто мы сегодня каемся последний раз. И так мы должны постоянно каяться, что сегодня мое последнее покаяние. Вот я уже около 40 лет, это будет в июле месяце 2009 года, 40 лет. И я вижу, что очень много людей, когда спросишь какой-то грех, а я в этом не каялся, а почему? А я боялась. Да как же так? Вот прожить уже всю жизнь, а в этих грехах не каяться. Наоборот, надо в первую очередь в этих грехах покаяться, обличить свою гордыню, самолюбие, и чтобы стало на душе легко и хорошо. Значит, надо сделать чистку огромную, то есть очистить душу от грязи. Как интересно, мне мужчина подошел и говорит: «Батюшка, порадуйся со мной». Я говорю: «Что случилось?» Неделю целую не пью и не курю. Ну что же, тоже, батюшка, наверное, подвиг, хоть маленький, но да. Подвиг. Ведь как человеку хорошо, когда он освободился от какой-то страсти. И, конечно, вот если будете Господа просить, Матерь Божию просить, и потом дух злой выйдет из вас, и вам станет свободно и хорошо. А если сейчас он еще мучает пока, значит, гордыни много, что-то мы осуждаем или много едим. Или не прощаем ближнему. Батюшка, ну вот как же постоянно помнить о смерти? Вот каждый день, каждую минуту, вообще это возможно? Возможно. И что, это в уныние не вгоняет человека? Ну, для верующего смерти нет. Это Но все равно же страшно. Тот человек, который не раскаялся, ему страшно. Батюшка, ну даже если он кается, все равно страшно. Ведь другой мир совсем. Как она посмотрит на твои поступки, на тебя самое? Это очень сложно. Но это, матушка, страшно и сложно для тех людей, которые проводили святую жизнь. Они говорят так, что один суд человеческий, а другой суд Божий. Я же не знаю. Вот. Но если человек прожил всю жизнь, Господу служил, ну Господь-то помилует, как одна монахиня говорила. Ей говорят: вот ты, старый монахинь, попадешь в ад. Она туда добровольца хватает, я туда не хочу. Поэтому, говорит, я Господу уж как-никак, я служу. Господь помилует. Не надейтесь на милость Божию. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амбросий Юразов. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.